Глава восьмая. «Это что еще такое было?» — перепугалась я. Богдан молча отстегнул ремень безопасности, вышел из машины и поднял капот. Я осмотрелась по сторонам. Справа вдалеке небольшой сосновый перелесок, слева взъерошенные кусты. Дорога впереди совсем разбитая, и машины проезжают редко. С тех пор, как мы остановились у путей, нас ни разу не обогнали. Снова выглянуло солнце, и вскоре в салоне стало душно. Я распахнула дверь, закатала рукава худи. Никто не предупреждал, что август внезапно снова вспомнит, что он летний месяц, а еще очень хотелось есть. Безумно. Во второй раз я пожалела, что мы отказались от обеда в больнице. И какая непруха, что оставили корзину с продуктами на той опушке. Ее сразу уперли, как и мой рюкзак. Рюкзак мы нашли, а корзина с едой нам на глаза так и не попалась. Грела лишь одна мысль — Богдан сможет починить машину. Удалось ведь ему исправить цивик, той белокурой цыпочки. Значит, в тачках он все-таки шарит. Еще немного, и мы снова поедем. Похоже, мы застряли, — констатировал Богдан, усаживаясь обратно на свое место. То есть как? — запаниковала я. В этот момент в салон вместе с Волковым залетела огромная мошка, и я замахала руками, пытаясь ее выгнать. «А что у нас сломалось?» «Машина». «Да, очень смешно». Мне, наконец, удалось прогнать насекомое, и я захлопнула свою дверь. «А если серьезно?» «С двигателем фигня какая-то. Месяц не дотянул до техосмотра». «Как же так?» — вопросила я куда-то в тишину. Других машин по-прежнему не было. «Как думаешь, тут поблизости есть мобильная станция технического обслуживания?» — спросил Богдан, доставая из кармана телефон. «Продуктовый бы лучше найти», — проворчала я. В животе предательски заурчала. Богдан поставил машину на аварийку, а затем мы оттолкали «Тойоту» ближе к обочине. Хотя могли особо и не стараться. За все то время, что мы здесь находились, по дороге так и не проехало ни одной машины. Лишь из перелеска с грохотом вынырнул локомотив и с шумом пронесся мимо нас. Это хорошо еще, что мы не застряли на путях. С нашей везучестью я бы уже ничему не удивилась. До деревни оставалось не так уж много. Богдан сказал, что будем дожидаться, когда кто-нибудь согласится нас отбуксировать до ближайшего сервиса, о котором говорил огурец с заправки. Солнце уже клонилось в сторону перелеска, но по-прежнему сильно припекало. В салоне снова запахло болотом. «Ты уверена, что приносишь удачу?» — спросил вдруг Богдан. «М?» — отозвалась я. «Ну, собачка». А Волков пару раз мотнул головой, изобразив игрушечную собаку на торпеде машины. Точно так же я качала головой в прошлое утро, когда уговаривала его взять меня с собой. Это было всего лишь вчера. Но уже столько всего произошло, что мне казалось, будто мы колесим по лесам и полям целую вечность. «Ой, перестань, так тошно!» — нахмурилась я. «Это же все ты! Держись, Майя, пристегнись, впереди приключения!» Получилось довольно похоже. Богдан недобро усмехнулся. «А если за нами никто не приедет? Мы обречены?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Интересно, кто из нас первым будет жрать другого?» — ответил Богдан. «Это все совсем не смешно!» — проворчала я, первая выбираясь из душной машины. Надоел этот затхлый запах в салоне. Богдан вышел вслед за мной. «Скоро уже смеркаться начнет». «А мы еще не обедали», — вздохнул Богдан. Вдвоем, опершись о капот, мы уставились на сосновый лес. Оба молчали до тех пор, пока сзади не послышался шум приближающейся машины. Счастью моему не было предела. Я довольно пискнула. По разбитой дороге катила салатовая нива. Мы с Богданом впились взглядами в подъезжающую машину. Поравнявшись с нами, Нива остановилась. На нас с пассажирского сиденья во все глаза уставился черноволосый пацан, а затем показалось и довольное лицо водителя, крупного мужчины с рыжими усами. «Проблемы, ребятки?» Мы с Богданом, не сговариваясь, скорчили страдальческие лица. Не знаю, у кого из нас выражение лица было несчастнее. Наверное, все же у Богдана. Все-таки он дипломированный актер. «С двигателем что-то», трагическим голосом сообщил Волков. Мужчина, засуетившись, поспешно вышел из Нивы, подошел к машине Богдана и попросил открыть капот. Тогда я тут же отползла от Тойоты. Наверное, этот рыжий усач знает, что к чему, а я им с Волковым буду только мешать. Вдвоем они склонились над двигателем и принялись о чем-то негромко переговариваться. Я так и осталась растерянно стоять между машинами, жарясь в худи под лучами вечернего солнца. «Привет!» — раздался рядом со мной мальчишеский голос. Я с недовольным видом повернула голову. Солнечные лучи лезли в глаза. Мальчишка продолжал сидеть на переднем сиденье, опустив стекло и глядя на меня. Клетчатая рубашка, взъерошенные волосы, а еще веснушки. Такая яркая россыпь. На вид мой ровесник, может, немного младше. Парень был очень даже симпатичный. В другой раз я, может быть, была бы и поприветливее, но не после вонючего болота, в котором едва не погибла, утомительные дороги, поломки машины. Мне сейчас было даже все равно, как я выгляжу. Что сандалии совсем не сочетаются с мужскими баскетбольными шортами, резинку на которых я подвернула несколько раз, чтобы они с меня не сваливались. Что растрепалась прическа. Единственное, чего мне сейчас хотелось, разреветься посреди дороги. Я перевела быстрый взгляд на Богдана, а Волков слушал усача и хмурился. Судя по всему, не скоро мы выберемся из этой дыры. «Эй!» — позвал меня незнакомый парнишка. «Да, привет!» Снова повернулась я к нему. «Меня зовут Ренат». «Очень приятно», — кивнула я. «Майя». «Прикольное имя». «Спасибо». «И откуда вы?» От усталости так хотелось привалиться к салатовой ниве и закрыть глаза. Молчать и просто ждать, когда мы снова вдруг каким-то чудесным образом окажемся в починенной машине и поедем дальше, навстречу цивилизации. Скорее покончим с первым свиданием отца и сына, а потом я, наконец, окажусь дома. Разумеется, после еще пары дней изнурительной дороги. Надеюсь, обратный путь дастся нам легче, потому что возвращаться всегда проще. Я хотела ничего не отвечать незнакомому парню. Но хорошее воспитание во мне победило. Все-таки его отец, или кем этот усатый мужчина приходился ему, остановился, чтобы нам помочь. Пришлось рассказывать Ренату, кто мы, откуда и куда едем. В общих чертах, конечно. И вот машина сломалась. Зачем-то указала я рукой на черную Тойоту, будто и без этого не было понятно. С утра ничего не ели, все-таки не выдержала я. Ренат все это время не сводил с меня взгляда, чем, если честно, немного смущал. Но при этом я не чувствовала такого раздражения, как тогда на заправке. Взгляд этого паренька не был удушливым и липким, скорее уж, сочувствующим. А еще он смотрел на меня с интересом. Впервые кто-то смотрел на меня так. Мои щеки слегка поалели. «Хочешь хлеба?» — спросил Ренат. «Хлеба?» — удивилась я. «Ну да, с молоком!» — кивнул парень. Я снова взглянула на Богдана. Тот стоял в стороне и о чем-то думал, пока мужчина с рыжими усами пытался починить его машину. «У вас есть хлеб?» — опять зачем-то спросила я, злясь на себя за свою непонятливость. Тогда вместо ответа Ренат вздохнул и вышел из машины. Роста мы были примерно одинакового, Ренат даже немного ниже, худой и жилистый. Я сделала вывод, что он все-таки младше, может, класс 9 или 10. Ренат открыл заднюю дверь Нивы и галантно махнул рукой. А я тут же, не раздумывая, подтянув мужские шорты, нырнула на сиденье, будто в лимузин. Ренат вернулся на свое место и, переглянувшись через переднее сиденье, потянулся к сумке, лежащей возле меня. «Мама хлеб утром испекла, и молоко наше домашнее. Мы на продажу все это с батей возили. Разносим по квартирам. Тут то, что сегодня не продали». Запах домашней выпечки вскружил голову. Я тут же впилась в булку зубами и принялась поспешно жевать. Мой новый знакомый, словно заботливая мамочка, с умилением смотрел, с каким отменным аппетитом я ем хлеб. Молоко я пила прямо из банки, которую придерживал Ренат. «Ты будто месяц не ела», — засмеялся парень. «Когда стресс, я всегда много ем». Все же смутилась я, стараясь как можно скорее прожевать хлеб. «В каком ты классе?» — спросил Ренат. «Я в этом году школу окончила, а ты?» «В 10-й перешел», — стушевался парень. «Думал, мы ровесники». «Нет, мой персональный ад закончился в этом году», — похвасталась я. «А мне еще предстоит этот 5-й круг ада. Я очень ленивый», — признался Ренат. «Ты читал Данте?» — удивилась я. Писал по нему научную работу и даже в город ездил ее защищать. Скромно ответил парень. Протянула я, жуя свежий хлеб. «Какой ты молодец!» Ренат покраснел. Это было очень мило. «Ну, а ты?» — спросил он. «Что я?» «Ты откуда с Данте знакома?» «Мой брат с кафедры романской филологии. Попробуй-ка с ним этого не знать. Чревоугодие — это у нас какой круг?» «Третий», — подсказал Ренат. «Вот-вот, Витька бы сейчас увидел, как я тут булки ем, надрываюсь. Сказал бы, что по мне третий круг плачет». Ренат рассмеялся, и я вместе с ним. Даже была рада, что встретила этого парня, и дело не в свежем хлебе, хотя и в нем тоже. Просто впервые за эти 2 дня я расслабленно с кем-то поговорила, не переживая, что обо мне могут подумать. Все-таки к Богдану я была неравнодушна, и часто между нами возникали странные неловкие паузы. «Он твой брат?» — Ренат кивнул в сторону Волкова. «О, нет!» — покачала я головой. «Это не Витя, это просто мой друг». Богдан, словно почуяв, что речь идет о нем, тут же нарисовался, заглянул к нам в машину. «Михайлова, неплохо ты тут устроилась!» — присвистнул он. А, углядев в моих руках булку, разве что слюну не сглотнул. Я тут же оторвала кусок хлеба и протянула ему. «Ильдар Фаридович согласился нас в автосервис отбуксировать», — проживав, сообщил мне Богдан. «Надеюсь, быстро с двигателем управятся, иначе придется ночевать в деревне». Станции технического обслуживания оказался небольшой ангар по пути к указателю на Юрьево. Несколько мужчин в засаленных комбинезонах с таким радушием приняли сломанную «Тойоту», словно мы с Богданом были первыми и единственными клиентами с момента открытия местного автосервиса. Разглядывая нас с нескрываемым интересом, они закатили машину внутрь, а мы остались на улице. Уселись на самодельную лавочку, сколоченную из старых досок. Ильдар Фаридович не уезжал, наоборот, принялся нас всячески развлекать, травил байки, рассказывал последние новости про какого-то мецената, который отремонтировал в их деревне дом культуры, а теперь должен взяться за новый элеватор. Мы с Богданом, увлеченные своими мыслями, слушали вполуха и время от времени натянуто улыбались. Один раз я даже засмеялась не впопад, когда дядя Ильдар, он сам попросил нас так его называть, рассказывал про местных отморозков, которые залезли зимой в отремонтированный ДК и сперли елку и дорогущую гирлянду. Все это меценат вез из города. Потом один из хулиганов поставил елку у себя во дворе, лампочки так ярко перемигивались, что вся деревня собралась. «Это Семенов, такой взрослый конь вымахал, а ничего не боится. Все ему шутки да стычки. У него тетка, высокопоставленная шишка в городе, так он своей влиятельной родственницы нашего участкового пугает». Мы с Богданом только с пониманием и сочувствием промычали. Конечно, Ильдар Фаридович сразу заметил наши отсутствующие физиономии, но ничуть на это не обижался. Он находил все новые темы для разговоров. Все, о чем я думала, так это когда починят машину и где нам снова придется ночевать. Даже если мы успеем доехать до города, что уже вряд ли, не заявится же Богдан к отцу на ночь глядя. Но Ильдар Фаридович говорил, что до следующего населенного пункта далековато. А если сегодня не удастся ничего исправить? Машину оставят в этом ангаре, а мы? Где будем спать мы? Сон-то уже клонило, еще бы, после такого безумного дня. Мышцы гудели, проклятые комариные укусы чесались, глаза слипались. «Вы там водяного, что ли, перевозили? В салоне такая вонь!» — крикнул из ангара один из мужиков. Ренат снова посмотрел на меня. Он остался сидеть в Ниве и время от времени вот так заинтересованно поглядывал. «Что?» — округлила я глаза. «Я здесь ни при чем, вернее, не я одна». Монотонный рассказ Ильдара Фаридовича о бесчинствах какого-то там взрослого коня Семенова, который без разбору бьет морды неугодным, а одного этой весной едва в реке не утопил, ничуть меня не захватил. Наоборот, эти речи только в печаль загнали. Я так устала, что сама не заметила, как начала клевать носом. Когда из ангара вышли раздосадованные мастера, Богдан вскочил на ноги, как ужаленный, и тут же потянулся к заднему карману брюк за бумажником. Я тоже встрепенулась, как заспанный воробей на ветке. «Да погоди ты!» — поморщился один из механиков. Он отвел Богдана в сторону, и, судя по нахмуренному лицу Волкова, разговор тот был неприятным. Когда Богдан вернулся ко мне, я тут тоже поднялась навстречу. Ильдар Фаридович в этот момент разговаривал с кем-то по телефону. «Ну что?» «Пока ничего», — покачал головой Богдан. Глаза у него были уставшими, воспаленными. Я вспомнила, каким воодушевленным он был утром, но после череды неудач, разумеется, сдулся. Прямо черная полоса у нас какая-то. Сказали, ремонт пару дней займет. «Пару дней?» — заорала я, чем привлекла всеобщее внимание. Волков заметно смутился. «Ты чего так развопилась? Где мы ночевать будем эти пару дней?» Не могла успокоиться я. Тут к нам подошел Ильдар Фаридович, который только что закончил телефонный разговор. «Ну что, ребятки, снова проблемы?» Богдан только устало пожал плечами. «Волков еще сомневается в том, что нам нужна помощь». «Конечно, проблемы!» — встряла я. «Нужно ждать 2 дня!» «Минимум!» — перебил меня Богдан. Я только послала ему устрашающий гневный взгляд. «У нас нет этих 2 дней, понимаете? Мы торопимся!» — продолжила запальчивая. Несмотря на мою несобранность, я все-таки терпеть не могла, когда что-то выходило из-под контроля. «Нет, я не могу задерживаться. Я обещала маме вернуться домой к выходным». «Погоди, Майя!» Богдан осторожно взял меня за руку, и я, наконец, замолчала. Ренат продолжил сидеть в машине и с интересом поглядывать в нашу сторону. Богдан же, чтобы я не вопила, принялся успокаивающе гладить мою ладонь. Попутно обратился уже к Ильдару Фаридовичу. «А у вас в Юрьево есть что-то вроде хостела или гостиницы?» Ильдар Фаридович хрипло захохотал, и его густые рыжие усы потянулись к ушам. Ренат тоже негромко рассмеялся. Богдан криво улыбнулся им в ответ. Мне же в ту секунду вообще было не до всеобщего веселья. Волков продолжал машинально гладить мое запястье, а я вся извелась. «Как ты сказал? Хостел?» «Хостел», — зачем-то поправил Богдан. «Нет, такого у нас, конечно, нет». Дядя Ильдар ободряюще похлопал Богдана по плечу. «Мы с Ренатиком приютили бы вас на 2-то дня. Но у нас и ночевать особо негде. А еще 2 недели назад жена родила. Теперь у нас в доме грудничок». «Ну что вы?» Еще больше смутилась я. Ренат, наконец, вышел из машины и подошел к нам. «Бать, так может ему Матвеевны остановиться?» Парень тут же повернулся к нам. «Ее дом на окраине. Сразу найдете. Она вроде даже как-то комнату лишнюю посуточно сдавала. Кто заночевать хотел? У нас частенько водилы останавливаются». «Это было бы отлично», — быстро проговорил Богдан, наконец, отпустив мою руку. Я выдохнула с облегчением. От волнения сердце разрывалось. Волков тут же полез в карман за телефоном и открыл заметки. «Продиктуйте адрес, пожалуйста, или на карте покажите, как найти дом». «А чего его искать?» — удивился дядя Ильдар. «Юрьево уже здесь, за поворотом указатель. Пешочком за 30 минут дойти можно, а дом самый первый, напротив кладбища». «Очень хорошо», — с сарказмом сказала я. «Ведь на самом деле в этом не было ничего хорошего. Всегда мечтала застрять на дороге, оказавшись за 1500 километров от дома, и заночевать напротив кладбища». Ренат посмотрел мне в глаза и не смог сдержать улыбку. Ильдар Фаридович продолжил. «А нам домой надо, простите, ребятки. Жена уже звонила, срочно нас ждет. Мы ведь давно должны были вернуться». «Да, конечно, спасибо вам огромное», — принялся благодарить Богдан. «Я тоже сказала спасибо. Если б не они, еще б долго мы торчали посреди пустой разбитой дороги». На прощание Ренат вдруг подозвал меня к себе. Я, сбитая с толку под заинтересованным взглядом Волкова, подошла к парню. Сам Богдан вскоре снова направился в ангар к механикам. «У нас вечером в пятницу дискотека намечается. Если вы еще будете в Юрьево...» Мне очень не хотелось задерживаться в какой-то неизвестной деревне еще на 3 дня, и уж тем более тащиться на какую-то там дискотеку. Но парень с такой надеждой заглядывал мне в глаза. Впервые меня пригласили на танцы. Тогда я сдержанно произнесла. «Не знаю, будем ли мы еще у вас. Вообще-то мы торопимся. Я об этом уже говорила, но приму к сведению эту информацию». Ренат просиял. «Будет весело, приходи». «Ага», — отозвалась я. «Даже не сомневаюсь по поводу веселья». Когда Ильдар Фаридович и Ренат уехали, я осмотрелась. Старый ангар, разбросанные шины вокруг, хриплая музыка из динамиков приемника, которые зачем-то оставили на улице. Я уселась на скамейку и принялась дожидаться Богдана. Уже опустились сумерки, и над ангаром загорелся ржавый фонарь. Богдан вышел измученным и сердитым. Кивнул в сторону, и я тут же соскочила со скамейки. Протянув мне полупустой рюкзак, первым молча направился в ту сторону, куда нам указал Ильдар Фаридович. «Самое время позвонить Витяю и сказать, что ты немного задержишься», — сказал Богдан. Он шагал чуть впереди по узкой тропинке, заросшей лохматыми кустарниками. Руки засунуты в карманы брюк, за спиной рюкзак. Из машины Волков взял только самые ценные и необходимые вещи. «Да, наверное», — согласилась я, прокручивая в голове все события. «Так, и что сказать своим?» Я догнала Богдана и протянула раскрытую ладонь. «Дашь позвонить?» Богдан отдал мне свой телефон. Тогда я снова немного приотстала и первым делом позвонила маме. Наверное, за всю жизнь я не врала ей столько, сколько за эти два дня. Пришлось сочинить, что телефон все-таки сломался, и Анаит отдала мне свою старую трубку с прежней симкой. Версия неубедительная, но моя мама — наивная женщина. Вот Витька бы вцепился как клещ, я бы сразу раскололась и все ему выдала как на духу. «Если что, звони сюда», — сказала я маме. «Это временный номер, а то моя обрезанная симка к этому телефону не подходит». «Хорошо», — отозвалась мама. «А я тебя потеряла. Не звонишь, не пишешь целый день. И сама на звонки не отвечаешь. Пришлось звонить Анаит». Я похолодела. Интересно, как подруге удалось выгородить меня и не позвать к телефону? «Ну как сейчас твой желудок, Маюш?» — обеспокоенно спросила мама. «Все так же крутит?» «Уже все хорошо», — а выдохнула я. «Но крутила по полной программе». «Слушай, ну у Анаит хоть не кишечный грипп? Вдруг ты заразилась? Тошнота, жидкий стул? Зря ты к ней поехала». Я даже не нашлась, что сказать. Я ведь не знала точно, что пришлось наплести Ане, дабы усыпить бдительность мамы, поэтому предпочла пока промолчать. Фоном послышался страшный грохот, а затем Надькин визг. Впервые в жизни я порадовалась тому, что близнецы снова устроили какую-то пакость. Мама поспешно выдохнула в трубку. «Маюш, попозже договорим. Илюшка книжный стеллаж перевернул, что-то с верхней полки достать хотел. Слава богу, не на себя. А ты это, попробуй навести слабенький раствор марганцовки». «Ага, мам, не переживай, со мной все хорошо», — выпалила я напоследок, провожая взглядом Богдана. Мы практически дошли до обещанного кладбища. Волков встал неподалеку и ждал, пока я договорю. «Еще один звонок!» — выкрикнула я и тут же поежилась. Кричать в таком месте не особо хотелось. Я разобрала в сумерках, как Богдан молча кивнул. Тогда я набрала Анаит. Всего два номера, которые я знала по памяти, мамин и Ани. И как вовремя это знание мне пригодилось. «Да?» — настороженно спросила Анаит. «Кто это?» «Ани-то я, Майя». «Михайлова?» — неожиданно завопила в трубку обычно сдержанная Анаит. «Тебя где черти носят? Почему ты не отвечаешь, когда мать звонит?» «Понос, значит?» — прошипела я, поглядывая в сторону Богдана. Тишина, давящая тишина вокруг. И такая тема деликатная, как бы Волков не расслышал. «Ну да», — хмыкнула Аня. «Не все же мне болеть. А что мне нужно было сказать твоей маме? Ее звонок застал меня врасплох». «Ладно, я тебя прощаю», — великодушно отозвалась я. «Это ты хорошо придумала». «Вот уж спасибо, Михайлова, чей это номер?» «Это номер Богдана», — ответила я, а губы сами по себе от одного только имени растянулись в глупой улыбке. «А с твоим телефоном что?» — продолжала допрос Анаит. «Утопила». «Утопила?» «Ну да, в болоте». «Ага, Михайлова, очень смешно». «Да я и не шучу. Аня, я, возможно, немного задержусь». Я снова посмотрела на Богдана. Он нетерпеливо покачал головой, тогда я медленно поплелась в его сторону, выслушивая в трубке ругань Анаит. «Майя, что значит немного задержусь? Нет, ты в своем уме? Посеяла где-то телефон, а мне теперь тебя выгораживать перед твоей мамой? Все-таки ты с ума сошла со своим Волковым. Где ты хоть? Когда вернешься?» «Ой, Ани!» — вспомнила вдруг я. «А как твое свидание-то прошло? С парнем из Тиндера?» «Ах, при чем тут парень из Тиндера?» Пуще прежнего рассердилась Анаит. Не переводи, пожалуйста, тему. Скажи хотя бы, где ты?» Пришлось сказать подруге, что по пути у нас сломалась машина, поэтому поездка немного затянулась. «Такого безрассудства даже от тебя, Майя, не ожидала, а Витя тоже не в курсе, что ты отправилась куда-то с Волковым». «Ты что?» «Хватит мне нотации от одной тебя», — устало подумала я. «И почему каждый считает своим долгом меня воспитывать? Мама, папа, бабуля, Витя, Анаит, каждый, пожалуй, кроме Волкова. Этим он мне и нравился». «Не смей ничего говорить моему брату», — пригрозила я трубке. «Пф», — фыркнула в ответ Анаит. «Послушай, Майя, если ты не вернешься к выходным, как мы и договаривались, я не буду больше тебя прикрывать, понятно?» Я к тому времени уже доплелась до Богдана, он явно прислушивался к моему телефонному разговору. «Да-да-да», — вздохнула я. «Понятно, мамочка, больше не ругайся. Спокойной ночи. Михайлова, я не закончи...» Я нажала сброс. «От мамы все-таки досталось?» — с сочувствием спросил Богдан. «От подруги», — ответила я. «Ну, куда дальше?» Мы остановились недалеко от небольшого кладбища, расположенного на пригорке. Луна стояла высоко в темно-синем небе и освещала деревянные кресты, прятавшиеся за невысокой изгородью. Дом, который, судя по всему, и принадлежал загадочной Матвеевне, находился на самом отшибе. Нас со всех сторон обступила звенящая тишина. Выкрашенный коричневой краской и с погашими окнами, он стоял словно нежилой. Вишня росла прямо у забора. Я вспомнила, что за нами на несколько сотен километров нет ничего, кроме соснового леса. «Судя по всему, сюда», — кивнул Богдан на покосившийся от старости дом.